a victim. Автор Михаил Цой. В дворах окрестных скот стал падать. Поначалу скотина болеть начала, так на хворь списывали да засуху, а после находить по утрам стали животинок мертвыми. Кто-то подмечал, что вот, мол, исхудали быстро. Другие говорили, что бочину в ранках мелких на коровах видели, да значения не придали. Мало ли где башка рогатая могла пораниться. Сошлись в итоге все на мнение, что упырь завелся. Еще и сестры-сиротки померли странно. Точно нечисть замешана. Решили священника звать. Тот пришел, молитвы почитал, помахал кадилом, окропил водой все, сказал, чтоб молились усерднее, и ушел во свояси. Успокоились деревенские, обрадовались, что кончилось лихо. Стали жить, как прежде. Да недолго. Рыбаки местные в один день прибежали в ужасе, слова вымолвить не могли. Отпоили их, успокоили, выслушали. Те поведали, что на лодке сплавали порыбачить, да в камышах труп увидели. И страх обуял их, мочи нет. Рванули они оттуда от греха подальше. Мужики репу почесали, перекрестились, да пошли тело вылавливать. А то не по-человечески оставлять беднягу незахороненным. А как к камышам подплыли, так ахнули. Труп-то священника оказался. Вытащили его, да ужаснулись. Тело все обезображено, брюхо вспорото, в ранах все, будто собаки грызли. Ну, точно упырь. Побежали в город. Молчану жаловаться, князю местному. Тот лишь нахмурился и велел тело захоронить, после чего прочь послал. «А с упырем что?» Мужики уже уходили, не решаясь еще больше сердить главного. «Нет упырей никаких, ясно?» Только и донеслось им в спины. «Дело не шуточное. Ладно, там скотина падает, но святое лицо загубили. Страх всеми овладел». По ночам никто на улицу не высовывался. Всю живность на засовы и замки закрывали. Собаки только выли да лаяли. Но не выходил никто, а слухи ползали. Говорили, что из-за сорванной свадьбы все наперекосяк пошло. Как у дочки княжьей Бажены женишок умер, так проклятия и посыпались. Кто-то говорил, что прирезали его, а кто-то шептался, что сам Молчан по ночам в оборотня превращался и людей стращал со злости. Жених-то непростой, статный. Бабы вовсю гадали между собой, из-за чего так сорвалось. Ведь хорошо так все шло. Князья городов соседних породницы решили. Хватит друг другу кровь портить, в мире жить надо. Вот и порешали отпрысков своих свести. Ярмарки устраивали, товаром обменивались, будто бы и не было никаких стычек да дележей земельных. Народ радовался, деньга шла. Ратмир, соседнего городка князь, лично в гости с сыном Невзором да гостинцами наведался. Молодые сразу друг другу милы стали. Дело к свадьбе шло. А потом умер жених. Как? Никто не понял. Молва разлетелась тут же. Шум и гам стоял днями. Чего делать, неясно. Отношения между главными вроде и не портились, да и не улучшались больше. И вот после смерти... начались беды. Люди шептались, мол, нужно ведунов звать. Хоть церковники и не любили их, но решили местные отправить человека. «Ну, если не поможет, то точно хуже не сделает», — чесали с затылки мужики. Поутру явился человек из леса. Одет просто, с собой лишь сумка болталась. На вид ему лет 5 давали, но по глазам и сотню можно. «Баяном звать меня, люди добрые». Хоть сух старик, да голосом низок. Мужики, встречавшие его, тут же поняли, что силен старый. «Чарку принесите, а то в горле сухо. Тогда и поговорим, покумекаем, чего у вас тут». Привели в дом ведуна, налили чарку, еды поставили и стали ждать, когда гость насытится. Старик лишь ломоть хлеба отломил, да осушил поданное, после чего и разговор завязался. Выложили ему как на духу. И про городов были стычки, и про князей, и свадьбу неудавшуюся, и про упыря, и как священника нашли. Про все высказали. «Плохо дело, коли священника загрызли. Либо нечисть сильна, либо сам он духом слаб и грешен». Ведун задумчиво нахмурился, постукивая по столешнице. «А сами как считаете?» Баян глянул на деревенских. «Да мы люди маленькие. Сейчас еще наговорим чепухи всякой. А так только бабы тут языком чешут». «И чего чешут? Ты давай не юли, выкладывай. Молчанием делу не поможешь». Старик слегка повысил голос. «Но молва ходит, что вот...» Один из мужичков понизил голос и слегка сгорбился. «Так вот, молва ходит, что месть это. Свадьба сорвалась, вот и решили отомстить». «Кто отомстить? Кому?» «Да вон Ратмир за сына помершего мстит. Он же у него один-единственный. Натравил вот нечисть». «А по что вам-то мстить? Вы тут при чем? «Не знаем мы. Это главное пусть возится, а мы потихоньку, помаленьку». Воцарилось молчание. Старик продолжал постукивать по столу. Затем хлопнул ладонью по столешнице и поднялся. «Ладно, благодарю за хлеб, соль хозяева. Пойду я. Буду смотреть, как помочь вам». «Уж спасибо вам». Вышел ведун на улицу. Дела серьезные ждали его. Перво-наперво обошел он дворы все местные. Поговорил, порасспрашивал люд. Все места, которые народ избегал, обходил. Да под нос все шептал. «Коровка-то моя кормилица, все хозяйство на ней держалось, а сейчас вон, а как исхудала, высохла, мочи нет глядеть. Помоги, а? Ты человек знающий, немало повидал, силу имеешь. А мы-то в долгу не останемся, по сусекам поскребем всеми дворами, да найдем чем отдать. Не бросай настолько», — все продолжала причитать хозяйка. «Угомонись, бабонька», — Баян задумчиво почесывал бороду, глядя в пустоту. «Упырь, да чего?» «Упырь завелся, говорю. Нечистью так и несет. Смрад поганый. Повезло тебе, — старик потянулся, — хозяюшка, что скотина твоя выжила. Здоровая, видать. Вон, видишь, на боку полосы. Упыря когтей дело. Ему ж только и удовольствие, что кровь слезать да мясо подрать. Но ничего. На вот», — ведун протянул женщине мешочек. «Воды немного добавь, да вотри в раны корове. Через неделю оклемается, снова красой станет». «А упырь не вернется? В голосе женщины отчетливо слышались тревога и страх. «Не, не тронет он твою животину», — на этих словах хозяйка улыбнулась. «Он на людей уже перешел. Так что скотина ему не сдалась». Улыбка померкла. «На засовы все запирайте, да носу из дома не суйте. Ясно?» «Поняли, поняли. Дай бог тебе здоровье выручил. Кров нужен будет, заходи. Мяса нежного не обещаем, но на угол и кашу всегда можешь рассчитывать». «Добро!» — голос Баяна потеплел. «Не любил старик деньги. Хлеба кусок, да воды чистой». Так отвечал он на все вопросы про оплату. «А куда пойдешь потом?» «К могилам схожу, как совечереет. Посмотрю, как невзоры захоронили. Слыхал, что никто туда так и не наведался?» «Да кто ж в своем уме туда пойдет, пока упырь бродит? Слушай, может, у нас, пока посидишь, отдохнешь, кладбище-то не так далеко, твоим ходом управишься за час-другой?» «Здравая мысль. Ну что ж, угощай, хозяйка». «Заходи, заходи». Отдохнул ведун. Хоть сил немало, но возраст о себе давал знать. Передохнув, поблагодарил он хозяев, взял тройку факелов, да отправился в путь-дорогу. Добрался спокойно. Никого не встретил, ни с кем не воевал. К могилам попал затемно. Зашел на земли мертвых и... «Апче!» — гулом раздался вокруг чих баянов. Воняло нечистым смрадом. Каждый уголок пропах едким мускусом и сладостью мертвечины. Ничего не поделать. Пришлось самому обходить могилки. До полуночи еще время оставалось, так что баян не особо переживал насчет упырей. Рано еще для них, собак сутулых. Спустя десяток холмиков нашел таки ведун нужное место. Смердело от него, аж дурно становилось, и на душе погано. В яме тело парня лежало. «Вот и невзор. А что ж не сожгли-то его?» Наклонился старик да пригляделся. Темно все-таки. Увидел там мясо, шмётки да шкуру овечью. Людей, видать, не нашел, вот и с дури решил скотину загрызть. Пора избавляться от упыря. Пошептал ведун. Стихло все. Ни жучка, ни сверчка не пело. Достал мешочки и стал аккуратно сыпать оттуда на нечисть. «Сначала прощение попросить у природы», — баян медленно высыпал золотый порошок в яму. «Затем землю почистить», — окрасил воздух серым, и сразу пыль над землею мертвых поднялась. «А теперь и гада убить!» Черным дымом наполнил яму. Взял факел, пошептал на него, вспыхнул огонь. Луна вышла, хрип слышался из могилы. «Спи спокойно, невзор, хватит тебе по земле бродить да людей мучить! Уходи!» И бросил факел. Вспыхнула могила, закричал упырь, показались лапы, обезображенные из ямы. Отошел баян, второй факел разжег. Появился невзор в упырином облике. Тело в шерсти дряной все. Да только силен ведун. Не мог парень обратиться в нечисть полностью. Кинул в него старик еще один мешочек, вспыхнул гад сильнее, захрипел на срыв, упал оземь, все палило и палило тварь нечистью, да никак помирать невзор не собирался, когтями страшными стал рвать себя, плечи драл, лицо драл, затем на спину перевернулся. Задрал ноги и начал промежность кромсать. Не по себе стало ведуну. Сколько зим пережил, сколько страшного повидал, но такое впервые видел. Не мог уйти упырь. Держало его что-то. Почувствовал старик, что подойти нужно к упырю. Нет, не к упырю, к Невзору. «Почему живешь еще? Что тебя держит?» Громом раскатистым ударил голос. «А ну, говори!» И кинул в него мешочек последний. Упырь все горел, сошла с него шкура, мясо лопалось, воняло жуть. А нечисть все продолжала рвать себе смрадное место. «Вот, девка мелкая, зря послушаешь!» Замолк. Лицо обезобразилось, не мог говорить бедняга больше. Пожалел его баян, воткнул факел прямо в пасть ему, да зашептал слова заветные. Сгорел упырь, так и не смог превратиться. Вот и остался то человеком, то зверем диким. Столкнул его обратно в могилу старый. Разжег последний факел, кинул в яму. Начал огонь лизать тело нечистое. «Спи спокойно, Невзор, не потревожит тебе никого больше. Спи». И казалось бы, вот и делу конец. Мертв упырь, да терзало что-то старого ведуна. Неспроста же Невзор про девку заговорил, да и народ про сирота гибель шептался. Ох, темное дело вязался, темное, а мог бы дальше жить, поживать. Вернулся обратно засветло. Встречал баяна мужик сонный. «Всё ночь вопли лютые слышны были. Мы, как услыхали, так сразу все по углам забились, всю ночь не спали. И молиться начали. Молились, чтобы прошло всё. И за успех молились». Мешки под глазами мужика подтверждали слова бессонной ночи. «Зато потом, как оборвало, затихло всё. Видать, твоя, ведун, работа. Силён ты». «Да, пришлось костями погреметь. Но ничего, не будет вас больше упырь беспокоить. Сгорел он». «Вот так хорошо!» — мужик аж засветился. «Так это же явно повод отметить. Приходи, баян, сегодня праздновать буду». «Приду, приду, коли кусок хлеба будет». Ведун решил не пугать людей своими догадками. «Знам, дело будет!» — все продолжал тот давить лыбу. «Ну как тут не улыбнуться в ответ и не согласиться?» Пир устроили хороший. Баяну чарку с зеленым вином давали, да рыбы жареной. «Только сегодня выловили. Вон, а какая здоровая. Ешь, ешь, угощайся». Местные от всего сердца решили завалить старого едой. Не птица нежная, но чем богаты. Чарка за чаркой, да развеселял народ. Языки развязал и давай лясы точить. Тут-то ведун и стал тихонько удить, чего и как. «Слушай, друг...» «Да?» — местный кузнец, уже прилично охмелевший, пьяно улыбнулся в ответ. «Вот слыхал я о тебе, будто бы ты хвалился, что меч искуешь да упыря зарубишь. Правда, что ли?» «Ну, не так все было, старый», — кузнец смутился. «Хотел я, да, выйти на упыря, только жена отговорила. Молчун сказал же, нет его, вот я и поверил». А потом, как скот падать стал, еще и священника загрызли. А больше никто не пострадал. Наивный мужик вовсю чесал языком. Ну, скотина попадала. И никто больше не умирал. Ну, сестренки мелкие, сиротки, которые умерли, Влада и Владислава. Но это до упыря еще случилось. Младшая споткнулась и голову разбила, а старшая пережить не смогла, вот и умерла. Эх, кузнец осушил чарку. Молодые еще были. А чего это сироты они? Куда родители пропали? Да кто их знает? Говорят, отца волки загрызли, а мать потом слегла, не смогла пережить горя. Так и остались они. Благо, Молчун их помощницами-служанками взял. Мудрый человек он, любящий. И давно у вас просто так люди мрут? Ну, ты говори, да не заговаривайся. Я тебе вот что скажу. Кузнец наклонился к баяну и тихо проговорил. Поговаривают, что влюбилась Владислава в Невзора, но не пережила, что он божей не останется, а с младшей вообще не ясно ничего. Ладно, спасибо тебе, мил человек, за беседу. Давай только тему сменим, а то больно грустно уж. Выпьем? Ведун взялся за чарку. Выпьем, радостно чокнулся кузнец. С позаранку ушел застолье ведун. Люд спал уж вовсю, кто где. Так что никто и не заметил исчезновения старика. В дебри леса отправился баян. По тропам тайным, что лишь звери да духи топчут. Искал он ведьму. Ведь кому еще за помощью сиротка обратиться может? Коли беда случалась у девиц, так каждая по бабкам разным ходила. А если уж чего серьезного, то все, искали ведьму. Найти жилище ее могли только те, кому она сама позволяла. Знает, что плохо девке какой, проложит тропинку короткую. А если злопыхатель идет бабку старую тревожить, так в болото его выведет. Или, чего похуже, в берлогу медвежью. Аль вообще проклянет. Ведьмой местные обзывали любую бабку, что хоть немного лечить умела. Даже в травках, коли разбирается, то все колдунья. Но баян чувствовал, что старуха силой владеет. И по запаху силы ее и шел. Добрался не быстро, недолго. Через кусты прошел, глядит, вот и землянка. Выглядит ветхо, да держится крепко. А на небольшом пеньке ведьма сидит. Ждала его. «Ну, здрав, будь ведун. И чего-то тебя нелегкое ко мне принесло. Уж думала запутать тебя, да в дебри свести, но потом передумала. Нечасто ко мне мужчины заглядывают». Бабка засмеялась, но баян чувствовал, что старуха напряжена. «Здравствуй, хозяйка. Ты, конечно, сильна, но и я не лыком шит, так что дошел бы до тебя и так, и этак», — ведун ухмыльнулся. «Побеседовать с тобой пришел. Догадываешься о чем небось?» «Ага, про упыря да сироток поговорить хочешь. Слышала, слышала. Ну что ж, заходи, дорогой, гостем будешь». Покряхтывая, ведьма неторопливо зашла в землянку. Зашел и баян. Убранство скромное. Стол, две табуретки, лавка, да очаг небольшой. Стены все в гаре вымазаны. Кот под лавкой спит. «Ну, садись, куда пожелаешь». Ведьма селась за стол. «Будь по-твоему». Баян сел рядом с котом, который сонно потерся о ногу старого. «Говори, что мужики не захаживают. Да кто тогда тебе землянку ставил?» «Ой, давно это было. Где лесные помогали, где деревенские расплачивались. Зим 10 назад скотина захворала. Меня позвать решили. Вот и привели мне все в порядок». «Но ты мне зубы не заговаривай», — старуха прищурилась. «Говори давай, спрашивай». «О, я-то уже отдыхать начал. Расслабился», — ведун шутливо покачал головой. «Ну да, пора к делу перейти. Про упыря же слышала?» «Кто ж не слышал? Более скажу, видала. Припёрся, зараза блохастая, к моей землянке. Калачика цапнуть пытался», — ведьма показала рукой на громко мурлыкающего кота. «Так я ему хвост подпалила, сбежал тут же, паскуда». «Кончил я упыря этого, знаешь?» «Да, почувствовала, что чище вокруг стало». «Перед смертью он сказал, что зря девку послушал. Владой кличут. Не та ли сиротка погибшая?» «Поняла я, к чему ведёшь ты. Мог бы и напрямую спросить». Бабка задумалась, вспоминая. «Пришла, значит, ко мне старше, в слезах вся и горечью. Говорит, мол, сестрёнка померла. Барин к любви склонил. Та сопротивлялась, а чёрт этот ей по макушке зарядил да приходовал. В себя так девчонка и не пришла. Померла через пару дней. Старшая Владислава, которая на колени падала, волосы рвала, просила средства, чтобы супостат наказать. Народу-то сказали, что мелкая сама умерла, споткнулась. Ну, я и дала ей яду, сказала, чтоб ужин барину приготовила, да туда посыпала. Вместе с ним поужинала», — продолжала ведьма. «Сынок-то княжий, пабник тот ещё. Мимо себя ни одной ёбки не пропускал, весь в отца. А молчан и рад задобрить женишка. Да и кому сиротки сдались-то, кто вступится? Пёс он и есть пёс». Баян удивлённо приподнял бровь. «На свете долго я живу, много чего повидала. Видела и как эти двое», — махнула куда-то в сторону городка, — «между собой лаялись. Оба же воевали с кочевыми, оба победы одерживали. Да вот молчан удачливее оказался. И врагов разбил, и править городом стал. Не зря тогда его псом кликали. Как вцепится, так и не отпускает. А вот Ратмир завистливым был всегда. Вечно козни строил. По слухам, даже жёнушку Молчанову отравил как-то. Но брехня это, та сама от родов померла. Я лично у неё ребёнка принимала». Бабка глубоко задумалась. «Продолжай». «А, да. Так вот, мало того, что Бажена сама по себе оказалась слабой, как мать её, так ещё и с кровью грязной». «Ты имеешь в виду...» «Да, об этом я. Бажена — дитя кровосмешения родственного, оттого ещё и здоровьем не сильна. Но вылитая мать». «Ну и навертел, молчан, ну и навертел». «То-то и оно. Но мы сироток начали. Владислава за сестрёнку-то отомстила и померла. Да вот барин тот, видать, то ещё погонью оказался, раз в упыря обратился. Стал около Бажены сновать даже после смерти». Старуха помолчала. «Вроде всё тебя выложила. Нечего сказать больше». «Благодарю тебя за помощь. Полезного всего наговорила». «Языком чесать не мешки таскать. Ты лучше скажи, что ты со своей моей болтовнёй делать-то будешь?» «Сначала мешочки свои пополню. Похожу, пособираю. А потом схожу-ка я к молчану. Поговорю с ним. Ой, не зря нечисть вокруг дома его сновала. Ой, не зря». Как сердце чуяло. Вовремя Баян вернулся. Вечерело. Народ суетился, тревожился. Гудел, как улей дикий. И вроде жизнь шла своим чередом, да на уме у каждого терзалось чего-то. Увидев ведуна, ломанулись к нему местные и причитать стали. «Баян, родненький, снова-то нужен. Чего стряслось?» «Да ничего такого». «Зачем тогда я вам понадобился?» «Дело есть одно». Пока Баян к ведьме ходил, да по лесу бродил, пару дней прошло. За время то молчан сам не свой стал. Заперся с дочкой в доме, никого не впускал. Только и слышны крики оттуда да стоны. Народ войти пытался, не смог. Князь всех за шеи гнал, обещал лично головы поотрубать, кто зайти рискнет. «Сходил бы ты, посмотрел, а?» Встревожился Баян. Вспомнил все слова ведьмины. Не зря же упыря именно к Молчанову дому тянуло. Коли Невзор при жизни гулял, так отчего же он вокруг Бажены вьется? Ох, неспроста. Поторопился ведун. На подходе услыхал крики страшные. Побежал со всех ног. Никто не сторожил двери, да и кто рискнет князю домой вломиться? Попасть внутрь не получилось. Дверь с той стороны на засов закрыли. Прислонился баян к двери лбом и начал шептать слова заветные. Открылась дверь. Вбежал внутрь, слышит, кричат. Мужчина кричит, пошел на крик, распахивает дверь в комнату и ужаснулся. В спальне девица бледная лежала на кровати, бездыханная. А неподалеку Молчан в углу скрючился и выл, колотя себя кинжалом по телу. «Что ж ты творишь?» — ведун двинулся к мужчине. «Стой, пока тебя не захватило! Стой!» — Молчан выл, продолжая колоть себя то в ноги, то в руки. «Я же любил ее! За что она меня?» Присмотрелся баян к Бажене, и волосы дыбом встали. Лицо у той иссохлось, локоны темные вокруг шеи обвились, и тени страшные к Молчану тянулись к рукам его. «Любил ты меня, заставлял меня не женать тебе». И понял все ведун. Вспомнил, как ведьма рассказывала, что любил жену свою сильно Молчан да дочь, мать вылитая. И понял, кто сиротку под Невзора положил. Понял, кто виноват во всем. «Не буду я с тобой в одной постели лежать больше». Достал мешочки свои и начал шептать. «Спи спокойно, Бажена, угомонись!» Покрылась комната паутиной из теней до пыли серой. «Спи, Молчан, не врати грехов поболе!» Замолк князь, перестал колоть себя. «Гори ярче злость Бажены, да горечь, нечисть притягивающая!» Пронзила старика боль девицы за все годы. Избежать невозможности и тоску, и хворь поганую. Гори, спи спокойно. Загорелась комната, ярко лизать огонь стены начал. Поторопился выйти баян. Выбежал из дома. Пламя чистое дома хватило. Полыхало знатно. Чувствовал ведун, как чище вокруг становится, да на душе легче. И улыбнулся. «Ну что, старый, порешал дела?» — ведьма почесывала кота. «Порешал», — отхлебнул баян отвара травяного. «А Молчан, с ним-то чего?» «Да ничего. Умом ослаб от любви к жене мертвой. Дочке жизнь портил». «А, такой ведь мужик хороший был в свое время. Пёс войны», — сетовала бабка. «Ну, что ж поделать». Баян пожал плечами и сделал еще один глоток. «Собаке собачья смерть». Автор Михаил Цой. Оригинальное название «Огонь». «Ну а ты, кто в гости к нам на историю зашел, расскажи, коли уютно было». «Да как тебе сказатель этот? Коли по нраву придется, так мы с ним еще что-нибудь придумаем. Кабы у костра майского было что послушать на небо глядя. Ну и это, вдарить в колокол подписной не забудь. Тебе малость, а нам приятно, да и работа браво справится. Ну, я пошел письмена ваши в погребе комментарным читать. Можешь, кому и отвечу даже. Обережных снов тебе, добрый человек. Забегай еще.